Отказаться от бала Юлии Николаевне было нельзя. Старуха Сухарева тоже уговаривала ее ехать. Она сама очень редко бывала у Баскаковых, где ей казалось слишком скучно. И ее посещения к ним были визитами в будни, утром, когда Баскаковы были одни. Старуха чувствовала себя не на своем месте в их кругу, хотя и не высказывала этого, говоря просто, что она не любит этих чопорных аристократов. «Наши боевые генералы не так выглядели, как эти паркетные дипломаты», — говорила она не без гордости. «Мой генерал так и по-французски не знал. Раз, когда покойный государь обратился к нему на французском языке, он только и мог ответить: «Не компромпа, государь, не понимаю». Его так потом и звал государь генералом «не компромпа». Но, гордясь простотою боевых генералов, генеральша считала необходимым, чтобы Юлия Николаевна поддерживала связи со всеми домами высшего круга в Петербурге, куда можно было попасть через Аносова и графов Баскаковых. Собираясь ехать к сестре, Юлия Николаевна шепнула матери, чтобы та поскорее прислала за нею. Через полчаса она уже сидела в карете сестры. «Как я рада, Жюли, что ты опять едешь ко мне», — заметила Марья Николаевна ласковым тоном. «Я не говорю о том, что я привыкла к твоему присутствию у нас, что мне без тебя скучно. Я не настолько эгоистка, чтобы держать тебя при себе ради своего удовольствия. Но я, право, боюсь, когда ты гостишь у маман». «Боишься?» — спросила Юлия Николаевна. «Да, ты еще дитя, милое, наивное дитя, а там...» «Скажи откровенно, Жак был все эти дни по обыкновению пьян?» Юлия Николаевна промолчала. Послышался вздох Марьи Николаевны. «Бедная маман. Она совсем не умеет справляться с ним. Что его ждет, я и подумать боюсь. И верно, опять натащил с собой этих негодных кутил Риво, Жоржа, Браницына. Знаешь, я расслышала их беседы, мне противно стало. Все это пошло, глупо, безнравственно, цинично. Ни одного умного слова, ни одной дельной фразы. И то сказать, эти люди едва писать умеют. Ведь про Жака анекдот ходит, что он в слове из трех букв четыре ошибки делает и пишет «есчё» вместо «ещё». Если это и неправда, то это вполне возможно. Это ведь совсем оглупевшие, отупевшие люди. Вот почему я боюсь оставлять тебя в этой среде. Ты молода, ты неопытна и легко можешь совершенно погибнуть там». Юлии Николаевне вспомнились слова Муратова. Он говорил то же, что говорит ее сестра. «Ведь эта среда погубила и Муратова», — продолжала Марья Николаевна. «Он запутался, опошлился, погиб среди этой молодежи, и теперь для него нет выхода, хотя он был и не глуп, и не туп». Юлия Николаевна вспыхнула. «Пожалуйста, не говори так о кузене Пьере», — воскликнула она. «Ты его совсем не знаешь. Он ненавидит этих людей. Он стремится вырваться из этого пошлого круга». «Это он сам тебе говорил?» — спросила Марья Николаевна. «Да. И ты поверила. Он это готов повторять каждой неопытной девушке, чтобы разжалобить ее. Я ведь его давно знаю и знаю все его приемы. Сперва пробудет к себе участие, сострадание, жалость, а там один шаг до любви. Это старая, старая песня. У него просто денег нет, и ему нужна богатая невеста, чтобы забрать в руки ее состояние и потом продолжать ту же самую разгульную жизнь». «Не говори, не говори мне о нем», — горячо перебила Юлия Николаевна. «Ты его ненавидишь, потому ты так и говоришь». «Совсем не потому». «А потому что я знаю, сколько женщин он погубил», — холодно возразила Марья Николаевна. «Ему ничего не стоит увлечь девушку или женщину, чтобы потом ее бросить. Этим людям ничего не стоит поклясться в любви и после насмеяться над теми, которые им верят». «Ты так говоришь? Точно он самой тебе признавался когда-то в любви и обманул тебя», — заметила Юлия Николаевна. «Я никогда не принадлежала к числу тех женщин, с которыми смеют играть в любовь подобные люди», — сухо ответила Марья Николаевна. «И ты за это сердишься на него?» — спросила Юлия Николаевна. «Ты забываешься. Что за тон у тебя явился? Это, наконец, становится невыносимым. С тобой нельзя говорить, не напрашиваясь на дерзости».